Глава 62. «Куда мы едем?» — поинтересовалась я. «Где трахаются скрывающиеся любовники?» — усмехнулся Грант. «На парковке, в туалете клубов, в парках, примерочных, на задних рядах кинотеатров, хотя можно и не на задних». «Чего?» — перебил он меня, бросив злой взгляд. «Ты сам спросил?» — пожал плечами, наблюдая, как он начал нервничать. «И со многими ты там трахалась?» — ревниво спросил он. «Конечно, у меня длинный список побед», — продолжала я. «Ты издеваешься?» — повысил он голос. «Да», — рассмеялась я. «Ливи, прибью, если узнаю. Серьезно?» — процедил он. «Какие мы... Ух!» — не нашла подходящего определения, продолжая хохотать. «Тебе нравится выводить меня из себя?» — спросил он, немного расслабившись. «Очень», — призналась я, придвигаясь к нему. «Обожаю тебя злить», — выдохнула в его ухо. «Ты становишься таким сразу самцом. А меня это безумно заводит», — легко поцеловала его в щеку. «Ливи, я за рулем», — напомнил он. «Я знаю», — прошептав, положила руку на его грудь, поглаживая кожу через ткань. «Прекращай», — прошепел он. «Тебе не нравится?» — поинтересовалась я, прикусывая мочку его уха и проводя языком по ней. «Оливия Престон, хватит!» — повысил он голос. «Ладно», — вздохнула я и вернулась на свое место. «Мне очень понравилось, так что я готов взорваться», — сказал он глубоко дыша. «Могу продолжить», — предложила я. «Нет», — резко ответил он. «Трусишка», — пожурил я его. «Готовь свою задницу, Ливи. Завтра не сможешь сидеть», — угрожал он. «Боюсь, боюсь», — притворно испугалась и перекрестилась. «Сгинь, изверг!» «Ливи», — рассмеялся он. Я подхватил его смех. «Ты великолепна. Я не могу любить тебя сильнее», — сказал Грант, бросив на меня взгляд, подтверждающий его слова. Хотела ему ответить, но его телефон зазвонил, и он перевел на него взгляд. Грант установил его на панели и присоединил к машине, включая Bluetooth. «Да», — ответил он. «Грант, теперь без паники. Мы двигаемся за вами. Но за нами едет еще одна машина, она стояла у вашего дома. Мы думали, просто припаркована, но как только вы выехали, тут же появился мужчина и сел за руль. А сейчас продолжай движение», — в трубке звучал голос Риты. Меня сковало от страха, но я не позволила себе его показать и только кивнула ободряюще Гранду. «Хорошо. Не дай им добраться до нее», — произнес он. «Не волнуйся, мы же здесь, уже пробиваем номера машины», — успокаивала она его. «Привет, Рита», — подала я голос. «Привет, Лив. Отлично, мы поболтаем пока», — усмехнулась она. «Давай», — улыбнулась я, а Грант бросил взгляд на зеркало заднего вида и сжал губы. «Я попробую от них оторваться», — сказал он. «Нет, Кин», — повысила голос Рита, — «даже не думай. Они поймут, что мы знаем о них, что у тебя охрана. Поэтому двигайся с той скоростью, с которой едешь». «А если они опять выстрелят?» — зло спросил он и сжал руками руль. «Грант, все будет хорошо», — улыбнулась ему, — хотя сохранять спокойствие было сложно. «Блядь!» — простонал он. «Красный!» Наша машина остановилась. Положила руку на его плечо и сжала, говоря ему, что я рядом. Я тут и буду с ним, пока он сам не скажет мне, что ему не нужна. «Грант, дави на газ!» — крикнула Рита, и послышались гудки. Вздрогнула от этого, а мой парень нажал на газ, пролетая на перекрестке. Громкий хлопок, и машину повело в сторону. «Твою мать, держись!» — сказал Грант и вывернул руль, а я от страха не могла пошевелиться. «Что произошло?» — быстро спросила я. «Блядь, я так и знал!» — заорал он, паркуя машину. «Быстро выходи!» Грант вылетел из автомобиля, а я не могла трясущимися руками отстегнуть ремень безопасности. Он распахнул мою дверь, я посмотрела на него, прося молча о помощи. Он быстрыми движениями справился с застежкой и схватил свой телефон, вытаскивая меня из машины. «Что такое?» — прошептала я. «Кто-то стрелял и попал по машине», — объяснил он. «Господи!» — выдохнула я. «Все хорошо», — сказал он, обняв меня за талию и поцеловав в лоб. «Все хорошо». «Рита, где она?» — спросила я. Грант повел меня подальше от машины, и мы остановились. Набрав номер на телефоне, он начал кусать нижнюю губу, а я обняла его и прижала щекой к плечу. Его свободная рука сжала мою талию. «Когда перед глазами пробегает вся твоя жизнь, ты вырываешь из собственной истории только тех, кого любила больше всего. Для меня этим человеком оказался Грант. Страх, что его могут убить, сковал все тело, и было необходимо ощутить его быстро бьющееся сердце и тепло рук. Оно успокаивало, обещало защиту». «Рита, нас стреляли», — сказал он в трубку. «Да и что, придурок, был хлопок и...» «Хорошо», — вздохнул он и отключился. «Ливи, стой тут, я сейчас». Он разомкнул объятия и подбежал к машине, осматривая ее. Обняла себя руками и посмотрела за перекресток, который остался позади. Я видела, что там какой-то переполох. «Надо взять такси. Я сейчас позвоню, чтобы эвакуировали машину». Грант вернулся и уже набрал другой номер. «Это...» — промямлила я, показывая на автомобиль. «Шина лопнула, хотя новая», — объяснил он происшествие, и ледяные объятия внутри меня спали. «Всего лишь шина. Никто не хотел его убить. Это случайность». Пока Грант вызывал эвакуатор, позади нас припарковалась «Хонда». Оттуда выскочила Рита и какой-то мужчина. Они быстрым шагом подошли к нам. Его отправили в участок. Надо все проверить. Мужчина, как он представился, Роман Леорин, просто ехал. «Ну, пробьем это имя и допросим его», — сказала Рита. «Хорошо», — вздохнул Грант. «Привет, Дрейк», — он кивнул мужчине, тот ответил ему тем же. «Кин, ты параноик», — усмехнулась Рита. «Блядь, да ты больная! Ты мне крикнула ехать, что я мог подумать?» — возмутился Грант. «Да ты меня накрутил, как и самого себя», — упрекнула его Рита. «Необходимо все же осмотреть машину. Колеса новые и фирменные, так просто лопнули». Грант потер переносицу. «Мы отгоним ее в участок. И прекрати истерить», — ухмыльнулась Рита. «Да пошла ты». «Все», — устало подала я голос. «Хватит, Грант, поехали». «Подбросьте нас. Эвакуатор приедет только через полчаса с такими пробками». Он махнул на машину. «Дрейк, останься здесь», — дала указание Рита, и мужчина снова только кивнул. «Он не мой?» «Я сейчас заберу вещи из машины. Ливи, иди с ней». Грант подтолкнул меня к Рите, а я недовольно сжала губы. «Как с маленьким ребенком, ей-богу. Пошли, красотка», — улыбнулась мне Рита. Она села на водительское сиденье, а я на заднее. Да, чистотой тут и не пахнет. Куча оберток от шоколадок, чипсов, банок из-под пепси. Я ногой собрала мусор и, довольная своим вкладом, вздохнула. «Рита, я чуть не умерла на месте», — призналась я. «Да это все твой придурок. Только и слышу от него, как он беспокоится. Достал. С ним нормально работать невозможно», — раздраженно сказала она. Хохотнула и откинулась на сиденье, когда Грант открыл дверь с другой стороны и забрался ко мне. «Поехали», — разрешил он Рите, и она, закатив глаза, просигналила Дрейку и влилась в вялый поток машин. До отеля мы доехали практически спокойно, только Грант отстраненно смотрел в окно, а Рита материлась на водителей. «Приятная компания, ничего не скажешь». Но и меня волновало поведение Гранда. Он сейчас опять надумает себе всего, а мне отдуваться и реветь. Нет, не позволю. Мы попрощались с Ритой, а точнее я, потому что Грант, не говоря ни слова, зашел в отель, и я догнала его уже около лифта. «Грант!» — попыталась взять его за руку, и он недовольно передернул плечами и вошел в лифт. Призвав все свое терпение, встал рядом с ним, и он нажал на кнопку третьего этажа. В таком же мрачном молчании мы вошли в номер, и он бросил на диванчик свои вещи. «Грант, давай поговорим», — предложила я. «О чем?» — зло спросил он и сел на кровать. «О чем ты хочешь поговорить? О том, что я жалею обо всем? О том, как ненавижу тебя сейчас, что ты появилась в моей жизни?» Его слова причинили боль, но я старалась не поддаться обиде и присела на колени рядом с ним. «Хорошо. «Ненавидь меня сейчас», — тихо сказала, положив руки на его колени. «Но я люблю тебя». «Блядь!» — простонал он и сжал руками голову. «Посмотри на меня», — приподнялась и подняла его лицо к себе, влюбляясь вновь в него. «Все хорошо». «Ни хрена подобного», — покачал он головой. «Грант, любимый мой, если ты хочешь, мы можем не встречаться вообще. Или дома, там до тебя никто...» «Повтори», — прошептал он. «Хм», — я нахмурилась. «Мы можем встречаться у нас дома, там никто до нас не доберется, или залечь на дно». «Нет, не это», — улыбнулся он. «Как ты назвала меня?» «Грант», — недоуменно ответила я. «А дальше?» «Любимый мой», — одними губами сказала и ощутила, как щеки заполыхали. «Дура! Господи, под властью эмоций выпалила самое желанное для меня». «Еще раз, только громче», — он еще шире улыбнулся. «Любимый мой», — повторила я. «Вот это пошлятина!» — рассмеялся он, а я отшатнулась от него. Обидел, глубоко обидел. «Прости, больше никогда так тебя не назову, урод!» — резко сказала я и встала. «Ливия!» Он перехватил мою руку и поднялся. «Мне понравилось!» «Тогда зачем ты так?» «Иногда не могу мысли держать при себе», — усмехнулся он. «Я не хотел. Но это так чертовски мило». Он снова рассмеялся, а я обиженно выпятила губу. «Ведь я же от всего сердца, а он ржет, как придурок». «Черт побери, Ливи, если я тебя потеряю, то точно не переживу этого, понимаешь?» Он резко перестал смеяться и поднял к себе мое лицо двумя пальцами. «Грант, ты можешь об этом не думать?» — попросил его. «Не могу, малышка. Каждую минуту возвращаюсь и возвращаюсь к своему страху. Ты единственная, кому могу доверять полностью, кому хочу доверить себя. И от этих чувств мне тоже страшно. Они пугают до онемения в руках. И в то же время я тащусь от этого», — тихо сказал он, а мне стало паршиво. Правда, прошлого, которую узнала нечаянно, не разрешала мне ответить ему, и я просто стояла молча. Заведомо ощущала его боль, когда он узнает, только пока не нашла способа облегчить ее. «Я не ненавижу тебя», — улыбнулся он. «Никогда не смогу тебя ненавидеть, потому что ты мое все». «Ты романтик, Грант», — нежно погладила его по щеке, желая, чтобы он понял, насколько моя любовь к нему нерушима. «Нет, я мудак», — сказал он это так серьезно, что я не смогла не рассмеяться. «Тогда мой мудак», — хохотала я. «Всегда твой», — улыбнулся он. «А теперь я бы хотел тебе кое-что показать». «Что?» — удивленно спросила я. Он только таинственно поиграл бровями и, взяв меня за руку, повел к ванной комнате. Открыв дверь, он остановился, ожидая моей реакции. Я оглядела ее. «И что дальше?» «Вау, Грант!» — наигранно восторженно воскликнула я. «Какая ванная! Какая раковина! Ой, халаты есть! Господи, ты мастер сюрпризов!» Он рассмеялся, облокачиваясь о стену, а я развела руками. Была довольна, что сумела отгородить его от переживаний. Этот звук, раздающийся по всей комнате, для меня стал как сладкая вата. Я смаковала его. «Знаешь, Голливуд потерял ценного сотрудника», — успокоившись, сказал он. «Но я хотел показать тебе другое. Вот», — он указал на ванну. «Сейчас опять начну язвить», — предупредила его. «А если так?» — спросил он и открыл воду, наполняя ванну. «Да тут и вода есть. Ну ты, Кин, и потратился», — воодушевленно пропела я. «Раздевайся», — тихо сказал он, снимая с себя майку. «Что?» — переспросила я. «Да раздевайся. Пока до тебя дойдет, я уже постарею», — покачал он головой и начал расстегивать джинсы. «О-о-о!» — выдохнула, когда меня поразила мысль того, что он задумал. «О-о-о!» — протянула, стягивая с себя поло. Грант уже сбросил с себя джинсы и ботинки и остался стоять в одних черных боксерах. Мои руки застыли на ширинке, я жадно оглядывала его тело. Никогда не привыкну, что для меня он идеален. «Помочь?» — усмехнулся он. Только кивнула. Он медленно подошел ко мне, встав позади. Его руки прошлись по моим опущенным рукам, мурашки тут же напомнили о себе. Его пальцы опустились к моим джинсам, и он расстегнул молнию. Подхватив большими пальцами рук мои джинсы на бедрах, он потянул их вниз. Оперлась руками о ванну, пока он снимал с меня балетки. Мои джинсы полетели в сторону, и я выпрямилась. Грант встал, и я ощутила его дыхание на шее. «Мы же не хотим, чтобы они намокли», — прошептал он, поднимая мои волосы и быстро затянув в узел. «Все равно», — судорожно ответила я, а его губа коснулась шеи. Выдохнула от волны, прошедшей по телу. Его пальцы пробежались по позвоночнику, и он нашел застежку бюстгальтера, умело расстегнув ее, а не сломав, как в прошлый раз. Он действовал медленно, я уже не могла стоять от его горячего дыхания. Лифчик полетел в сторону. Его губы оказались на затылке, а я вздрогнула от неожиданности. Теплый язык коснулся моей поясницы, и я закрыла глаза. Его руки погладили мои ягодицы, заставляя напрячься и закусить губу, чтобы не закричать. Пальцами он подхватил ткань трусиков и начал медленно опускать их до тех пор, пока я не перешагнула. «Разденешь меня?» — прошептал он, вставая напротив меня. Я только кивнула, опустилась на корточки. Перед моими глазами было следствие его возбуждения, и дыхание сбилось. Мои пальцы прошлись вдоль резинки его боксеров, но я остановилась. Подняв голову, улыбнулась Гранду, который сам был уже на грани. «Ну нет, не так, дорогой». Перевела взгляд на черную выпуклость по ткани и погладила ее. Теперь настал его очередь вздыхать. «Ливи, мать твою, снимай их!» Прошипел он, втягивая в себя воздух, когда я сжала в ладони его член. «Выключи воду, мы зальем соседей». Бросила я, а он потянулся к крану, и в этот момент я потянула ткань вниз, подхватив его член руками. «Блядь!» — простонал он. Наслаждалась своей властью, одной рукой поглаживая его, а другой стягивая боксера к ногам. «Вставай быстро!» — скомандовал он, а я обиженно поднялась. Мне хотелось сделать ему приятно, чтобы он потерял голову. «И что дальше?» — спросила я. Без слов он сжал меня в руках, впиваясь в губы, которые уже раскрылись в ожидании его сладости, которую мог подарить только он. «Целоваться, как безумные, это наше все». Тем временем его руки опустились по моей спине, и он сжал ягодицы. Я крепче вцепилась в его плечи, чтобы не упасть, когда его член прикоснулся к моему клитору. Резкий шлепок. Я распахнула глаза и выдохнула от горячей бури внутри. Больно, но так сладко. «Это тебе за то, что любишь злить меня», — прохрипел он, опускаясь поцелуями к ключицам. Его рука продолжала сжимать горящую ягодицу, пока я хватала ртом воздух от звезд в глазах. Еще один шлепок под другой, и я выгнулась, готовая упасть от разряда. Но Грант держал меня крепко, не давая опуститься на холодный пол. «Это за то, что дразнило меня в машине», — глухо пояснил он, поднимаясь от шеи к моим губам. «Повернись, я трахну тебя», — прошептал он мне. И я подчинилась. Он прижал меня к своей спине, руками сжимая грудь, теребя соски, пока я ощущала внутри невыносимое желание, сводившее с ума. Его губы целовали мою шею, кусали кожу. Я простонала от желания взорваться сейчас. Он заставил меня прогнуться, и я, довольная и готовая ко всему, лишь снять бы тот сгусток внизу, схватилась за ванну. Его рука прошлась по позвоночнику и погладила полушария попы, одной ногой раздвигая мои ноги. В нетерпении закусила губу и была уже готова молить его. Это было болезненно, когда не можешь получить то, что тебе необходимо. Одно резкое движение, и он вошел в меня. Подняла голову и простонала, задавая ритм. Но он так же резко вышел из меня. «Грант, мать твою!» — проскулила я. «Что, малышка?» — игриво спросил он, наклоняясь и целуя мою спину. «Трахни меня!» — попросила я. «Похотливая малышка!» С этими словами ощутила, что внутри меня наполнило, и улыбнулась. Схватив меня за бедра, он начал резко и грубо входить. «Ты бы видела то, что вижу я!» — прохрипел он, делая точные движения. Мне было плевать на все. Только одна мысль — получить разрядку тому напряжению внутри. Слышала звуки нашего совокупления, и они еще больше заводили меня. Стало жарко, а пар, исходивший от воды, заставил задыхаться. Облизала губы, желая двигаться быстрее. Внутри меня горячая лава начала медленно растекаться. Я, уже не сдерживая себя, стонала, слыша его хриплые вздохи и какое-то бормотание. Но абстрагировалась от всего. Было прекрасно. Перед глазами заплясали черные точки, и я закрыла их, отдаваясь полностью ощущениям, которые накалились, и необходимо было еще раз. Громкий жалостливый стон сорвался с моих губ. Два. Крепче сжала руками боковину ванны. Его толчки стали хаотичными, а мои мы были быстрыми и навстречу ему. Три. Тело выгнулось, и меня подкинуло куда-то вверх. Буйство красок и слабость тела. Стало неимоверно жарко. «Ливия!» Грант простонал и поднял меня к себе, вздрагивая и целуя меня в шею. «Я люблю тебя. Навсегда!» В горле пересохло, и я не могла ответить, еще видя перед закрытыми глазами радугу. Ноги дрожали, как и все тело. Мокрые, и дыхание одно на двоих. Спиной ощущал его быстро бьющееся сердце и сжала руками его руки, желая запомнить этот момент. «Вот для этого ванна», — пояснил он, и я открыла глаза, быстро моргая, чтобы прийти в себя. «Господи!» — прошептала я, откинув голову на его плечо. «Тебе не было больно?» — спросил Грант. «Нет», — улыбнулась я и повернулась к нему. Смотрела в его потемневшие глаза, а мои руки гладили его плечи. Облизав пересохшие губы, я положила голову на его плечо и вдыхала его терпкий аромат кожи. Грант крепко обнял меня, прижимаясь губами к моему виску. «Я же говорил, мы идеальны друг для друга», — тихо сказал он. «Угу», — ответила я. «А теперь искупаемся». Он отстранился и, обойдя меня, забрался в ванну. Я смотрела на него, и мне захотелось смеяться. «Иди сюда». Он указал на место между своих ног и протянул руку. Оперлась на нее и повторила его действия, устраиваясь спиной на его груди. Положив голову на его грудь, взяла его руки и обняла себя ими. «Идиллия, она такая хрупкая». «Ты романтик, Грант», — улыбнулась я и повернулась к нему. «Только с тобой». Он поцеловал меня в нос. Мы лежали в ванне и вспоминали наше прошлое, смеясь и наслаждаясь друг другом. Когда-то я мечтала о саде, где могла бы быть самой собой. Но в этот момент поняла, что это возможно в любом уголке планеты, с нужным человеком. Место не играет роли. Только он. Твой мужчина может подарить тебе любой рай, даже на краю земли. Это и есть любовь.